В ответ на январский декрет 1918 года жители близлежащих сел организовали Союз охраны церквей и часовен при монастыре, в который вошли до 1000 человек. В это время приняли мученическую кончину настоятель монастыря архимандрит Евгений, казначей иеромонах Варсонофий, иеромонах Исаия и еще несколько неизвестных по имени насельников. Послание местного епископа Петрозаводского и Аланецкого Иоанникия патриарху Тихону свидетельствовало. Разгром обители произошел 23 октября 1918 года. В монастырь приехали с красноармейцами люди, называвшие себя комиссарами. Среди приехавших оказались лица, бывшие ранее в монастыре послушниками и рабочими, которые хорошо знали положение имущества монастыря. Приехавшие отобрали в монастыре все, что можно. Они взяли все ценные вещи, очень важные в историческом отношении. Содрали ризы с икон, отняли одежду и белье у монашествующих, захватили у них чай, сахар, съестные припасы. Мало того, они заставили открыть соборный храм и начали распоряжаться в нем, как у себя дома. Без всякого стеснения, с полным надругательством над религиозными чувствами православного русского народа, они обращались с находившимися в храме мощами, самовольно вынули их из раки. В самом священном месте храма, алтаре, где они, не снимая шапок, разбирали престол, хватали священные предметы, кресты, Евангелия и священные сосуды. Наконец, они выпили церковное вино и напились допьяно. Как указывает историк Козлов, увезены были все драгоценности. 40-пудовая рака преподобного, другие серебряные предметы. Красноармейцы глумились над вынутыми из раки мощами. Хотели увезти мощи в ладейное поле, на суд местного населения. И лишь благодаря просьбам монахов святыня была оставлена в монастыре. В тюрьму ладейного поля забрали архимандрита Назария и еще двух человек. Таким образом, именно в Свирском монастыре 22 октября 1918 года было проведено первое вскрытие святых мощей в Советской России, еще до того, как по всей стране началась ликвидационная кампания по вскрытию мощей. 20 декабря 1918 года они были увезены в уездный город Ладейное поле, освидетельствованы и помещены под замок в больничной часовне по распоряжению председателя губчака Кантора. В Троицком монастыре разместился артиллерийский дивизион. В январе-феврале 1919 года монастырь, где проживал 81 насельник, и во владении которого находилась 1141 десятина земли, был закрыт. Его здания перешли в ведение Главного управления музейного фонда, однако должность хранителя исполнял иеромонах обители Дамиан Пигарев, и храмы продолжали действовать. Церкви были закрыты по решению Президиума Губосполкома от 29 ноября 1924 года. Оставалось до июня 1933 года только церковь Святого Пантелеймона за Рощинским озером. Часть западных корпусов продолжали занимать монахи, работавшие в совхозе. В 1927 году весь комплекс передали губернской инспекции мест заключения для колонии на 600 тысяч человек. С февраля 1927 и до 1955 года, как уже говорилось, здесь действовала колония. Вот уже почти полвека пребывающая в Троицкой части монастыря психиатрическая больница в скором времени должна покинуть монастырские стены. И тогда и Троицкая часть монастыря будет восстановлена во всей своей прежней красоте.